Южнокорейская газета «Кёнгсян Синмун» от 3 ноября поместила передовицу, в которой отмечается, что если Пак Кын-хе не откажется от перестройки Совета министров, то ей следовало бы уйти в отставку. Хотя Чун Ва-де пытается разным способом оправдать назначение Пак Кын-хе нового премьер-министра, но оппозиция единогласно требует отказаться от перестройки Совета министров. Даже внутри правящей партии оценивают Чхаруду односторонней, подчеркивается в передовице. В тот день южнокорейская газета «Хангюри» поместила передовицу, критикующую Пак Кын-хе за назначение нового премьер-министра. А 1 ноября представитель Национальной ассоциации корейцев в Соединенных Штатах Америки опубликовал комментарий «Поставить перед судом народа Пак Кын-хе за шаманскую политику».